тому времени, когда он вернулся, все были полны задора, как бойцовые петухи, и выкрикивали приказы заправщикам. «Проверь давление в запасном колесе, протри окна, будь добр, соскобли птичий помет с капота». Турка ли их почем зря? Высокий заправщик не угодил Билли Бибиту, протирая ветровое стекло, и Билли сразу позвал его обратно. «Ты не вытер это место, где муха разбилась?» «Это не муха», — угрюмо ответил тот, скребя ногтем по стеклу. «Это от птицы». Мартини из другой машины закричал, что это не может быть птица. «Если бы птица, тут были бы перья и кости». Какой-то велосипедист остановился и спросил, почему все в зеленой форме. «Клуб, что ли?» Тут высунулся Хардинг. «Нет, мой друг. Мы сумасшедшие из больницы на шоссе. Из психокерамической. Треснутые котелки человечества. Желаете проверить меня на тесте Роршаха? Нет? Вы торопитесь? Ах, уехал. Жаль». Он повернулся к МакМёрфи. «Никогда не думал, что душевная болезнь придает субъекту некое могущество». «Могущество? Подумать только. Неужели чем безумнее человек, тем он может быть могущественнее? Пример Гитлер. И красота с ума нас сводит. И есть над чем задуматься». Билли открыл для девушки банку с пивом и так разволновался от ее веселой улыбки и спасибо Билли, что стал открывать банки всем подряд. А голуби кипятились на тротуаре и расхаживали взад и вперед, заложив руки за спину. Я сидел в машине, чувствовал себя здоровым и свежим, попивал пиво. Мне было слышно, как оно проходит внутрь. З-з-з-з. Так примерно. Я уже забыл, что бывают на свете хорошие звуки и хороший вкус, вроде вкуса и звука пива, когда оно проходит тебе внутрь. Я снова сделал большой глоток и стал озираться. Что еще забылось за 20 лет? «Ребята», — сказал МакМёрфи, вытолкнув девушку из-за руля и притиснув к Билли. «Вы только поглядите, как большой вождь глушит огненную воду!» И рванул с места сразу в гущу движения, а доктор с визгом шин помчался за ним. Он показал нам, чего можно добиться даже небольшой смелостью и куражом. И мы решили, что он уже научил нас ими пользоваться. Всю дорогу до самого берега мы играли в смелость. Перед светофорами, когда люди начинали разглядывать нас и наши зеленые костюмы, мы вели себя в точности, как он. Сидели прямые, сильные, суровые и с широкой улыбкой смотрели им прямо в глаза. Так что у них глохли моторы и слепли от солнца окна. И когда зажигался зеленый свет, они продолжали стоять в сильном расстройстве от того, что рядом ватага страшных обезьян, а на помощь звать некого. И мы, 12, во главе с МакМёрфи, ехали к океану.